учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны, издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 6 главы. Девахути жаждет духовного знания. Девахути продолжала. «Я укрылась под сенью твоих лотосных стоп, ибо ты единственный, у кого можно найти прибежище. Ты тот топор, который может срубить древо материального существования. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, величайшим из всех трансценденталистов, и прошу тебя объяснить мне природу взаимоотношений мужчины и женщины, а также материи и духа». Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, текст 11. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Философия Сангхи, как известно, рассматривает Пракрити и Пурушу. Пурушей называют верховную личность Бога или того, кто подражает верховной личности Бога, считая себя наслаждающимся, а Пракрити – это природа. В материальном мире материальную природу эксплуатируют многочисленные пуруши, живые существа. Сложные и запутанные взаимоотношения пракрити и пуруши, объекта наслаждения и наслаждающегося, в материальном мире становятся причиной самсары, материального рабства живого существа. Девахути хотела срубить дерево своей материальной жизни и освободиться от материального рабства. И она нашла самое подходящее для этого орудие – Капилу Муни. В 15 главе Бхагавадгиты древо материального существования названо Ашватхой. Его корни растут вверх, а ветви – вниз. Там сказано, что живое существо должно срубить его топором отрешенности или непривязанности. Что такое привязанность? Привязанность – это отношение Пракрити и Пуруши. Живые существа стремятся господствовать над материальной природой. Поскольку обусловленное живое существо смотрит на материальную природу как на объект наслаждения и занимает позицию наслаждающегося, его называют пурушей. Девахути обратилась с вопросами к Капиле Муни, так как знала, что только он способен избавить ее от привязанности к материальному миру. Живые существа в облике мужчин и женщин пытаются наслаждаться материальной энергией, поэтому в каком-то смысле они все являются пурушами, так как пуруша значит наслаждающийся, а пракрити – объект наслаждения. В материальном мире и так называемые мужчины и женщины подражают истинному пуруше. В действительности единственным трансцендентным наслаждающимся является Верховный Господь, а все остальные живые существа относятся к категории пракрити. В Бхагавадгите Кришна определяет материю как апара-пракрити, низшую природу. Помимо нее существует другая, высшая природа, к которой принадлежат живые существа. Живые существа также являются пракрити, объектом наслаждения. Но очарованные майей, они тщетно пытаются стать наслаждающимися. В этом причина самсара-бандхи, обусловленного существования в материальном мире. Девахути хотела вырваться из плена обусловленной жизни и полностью предаться Господу. Господа называют Шаранья, что значит «тот единственный, кому стоит вручить себя». Господь исполнен всех богатств и достояний. Тому, кто действительно хочет избавиться от всех страданий, следует предаться верховной личности Бога. В данном стихе Господа называют также «саддхарма-видам-вариштхам». Это значит, что из всех видов трансцендентной деятельности самым лучшим является вечное любовное служение верховной личности Бога. Слово «дхарма» часто переводят как «религия», но этот перевод не точен. На самом деле дхарма – это то, от чего невозможно избавиться, неотъемлемое существенное свойство объекта. Например, тепло – это атрибут огня, поэтому тепло можно назвать дхармой или природой огня. Аналогично этому сад-дхарма значит «вечная деятельность». Вечной деятельностью живых существ является трансцендентное любовное служение Господу. Цель философии Сангхи, которую изложил Капиладева, побудить людей заниматься чистым, беспримесным, преданным служением. Поэтому Девахути называет здесь Капилу самым большим авторитетом среди тех, кому известна суть саддхармы, трансцендентной деятельности живого существа. Как было указано выше, Бхагаван, верховная личность Бога, является истинным прибежищем всех живых существ – шаранам-шараньям. Все мы ищем чьего-то покровительства, потому что по природе своей являемся слугами. В этом мире одни нанимаются на службу к какому-нибудь богатому человеку, рассчитывая на его покровительство, другие служат государству, ожидая, что оно позаботится о них. Но верховный покровитель – это Кришна, верховная личность Бога. Капиладева также является защитником и покровителем живых существ, поскольку он – воплощение Господа. Воплощением и формам Кришны нет числа. В Шримад-Бхагаватам сказано, что его воплощения появляются беспрерывно, подобно волнам в океане. Их невозможно даже сосчитать. Одним из примеров бесчисленных воплощений Кришны является Арча-Виграха. В Индии тысячи храмов, и в каждом из них установлена Арча-Виграха, изваяние Господа, божество. Все эти формы Господа не отличны друг от друга. Кришна на Вайкунтхе и образ Кришны в храме это один и тот же Кришна. Все формы Кришны не отличны друг от друга, хотя их бесчисленное множество – ананта. Другой пример – параматма. Кришна находится в сердце каждого живого существа как параматма и является свидетелем всех наших поступков. От него ничего невозможно скрыть, поэтому мы вынуждены расплачиваться за все свои поступки, пожиная плоды своей кармы. Более того, мы ничего не можем сделать без его разрешения. Почему же Кришна позволяет нам делать глупости? Только потому, что мы сами хотим этого. Мы настаиваем, совсем как маленький ребенок. Иногда ребенок хочет сделать что-то, но сначала хочет получить разрешение матери. «Мама, можно мне сделать это?» «Нет, сынок, этого делать нельзя». «Но я хочу». «Мама, я хочу сделать это! Я хочу!» В конце концов, мать, видя упрямство сына, может согласиться. Так и Кришна, если мы очень настаиваем, позволяет нам сделать то, что мы хотим, но Он не отвечает за наши поступки. Мы делаем это на свой страх и риск. Однако без позволения Кришны мы ничего не можем сделать. Это факт. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути» слушайте в наших следующих передачах.